Но если все-таки вернуться к вопросу, кто они такие, ответ — нет ответа. Он должен быть. Авери всем своим естеством чувствовал мысленный барьер, отделяющий здравый смысл, рациональное мышление от иррациональной убежденности. «Ну его к дьяволу! Это рациональное мышление», — думал он. «Подобная ситуация от здравого смысла ровным счетом никакого толку. Помочь способна только иррациональная, а может и этого окажется недостаточно. Ну давай же! Давай, где она, эта твоя иррациональная убежденность, наполнившая твой мозг, словно вода перед запрудой? Они не люди вовсе. Они чертовы инопланетяне». Слова взорвали гробовую тишину комнаты, громоподобным эхом отразились от металлических стен. И в этот миг, словно по сигналу, стена, отделявшая его от Барбары, исчезла. Только на сей раз на той стороне сидела не Барбара. Это была какая-то другая женщина. Скорее, девушка. Каштановые волосы, большие испуганные глаза, круглое молодое лицо. «А где Барбара?» — почти выкрикнул Авери. «Кто ты такая?» Он не хотел кричать, так получилось. «Я Мэри Дурвард, я...» «А как вы сюда попали?» Она явно была очень напугана. Глядя на нее, Авери внезапно вспомнил, что он не брит, да и не умыт тоже. Он улыбнулся. Он должен был выглядеть довольно неприглядно, словно какой-нибудь мерзкий тип из третьесортного фильма ужасов. Черт, да это и был фильм ужасов. Почти. «Совсем недавно, — пояснил он, — в камере рядом со мной находилась девушка по имени Барбара Майлз. По крайней мере, я думаю, что это была соседняя камера. Черт его разберет в этой тюрьме. Между прочим, меня зовут Ричард Авери». Увидев, что он вовсе не такой уж страшный, каким поначалу показался, Мэри несколько приободрилась. «Со мной произошло то же самое, — сказала она. — Мужчину в соседней камере звали Том Саттон. Они позволили нам поговорить, затем настало время отвечать на новые вопросы, и нам пришлось расстаться». Авери задумался. «Давайте вместе попробуем разобраться в этой головоломке», — предложил он. «Где они тебя подобрали, парк Кенсингтона или Гайд-парк?» «Парк Кенсингтона», — изумленно ответила она. «А как вы догадались?» «Я изучаю привычки похищенных персон», — сухо и совершенно серьезно объяснил Авери. «Я полагаю, тебе попался на дороге весьма привлекательный кристалл». «Я подумала, что это чья-то брошка», — призналась она. «И ты решила ее поднять», — закончил за нее Авери. «И в следующий момент очнулась здесь, в этом сумасшедшем доме. Правильно?» Она улыбнулась. Было в ее улыбке нечто необыкновенно приятное. Внезапно Авери стало жалко ее до слез. Она совсем не выглядела такой же стойкой и жизнерадостной, как Барбара. На вид ей было лет 19, и она казалась потерявшейся, безнадежно потерявшейся. «Вы случайно не знаете, куда вы попали?» — с надеждой в голосе спросила она. «Нет. Боюсь, я практически ничего не знаю. Кроме того, что мы впрямь попали в переплет. Поначалу я думал, будто все это лишь плод моего большого воображения». Авери предложил Мэри сигарету, взял одну и себе. Они сидели рядышком на краю ее кровати. Ему подумалось, двое заброшенных, не весь куда путешественников, терпеливо ожидающих поезда, который никогда не придет. «Давай начнем сначала», — предложил он. «Посмотрим, может, нам удастся найти хоть что-то общее. Где ты живешь? Сколько тебе лет? И чем ты занимаешься?» «А Ланкастерские ворота», — ответила она. 23. Секретарша. Замужем? Нет. Живешь с кем-нибудь?» Она покачала головой. «Одна денешенька. А твой сосед, я имею в виду парень в соседней камере, Том Саттон, его тоже подобрали в парке Кенсингтона. Он что-то вроде рекламного агента. Довольно милый, но все-таки... все-таки... наверное, я несправедлива. Он уверен, что все это необычный рекламный трюк». Авери пожал плечами. «Ну, если твердить мне об этом каждый день, то в конце концов я поверю. Ты не знаешь, он женат?» «Не уверена, но думаю, что нет». «Барбара тоже не похожа на замужнюю женщину», — сказал Авери. «В любом случае сделаем такое предположение». «Ну и что мы получили? Одна актриса телевидения, одна секретарша, рекламный агент и учитель. Учитель, кстати, это я. И все четверо одиноки и склонны к опасным прогулкам по парку и разглядыванию магических кристаллов. Статистика, честно говоря, не очень». «Вы это о чем?» «Будь выбор действительно случайным, кто-то из нас должен был бы оказаться в браке». Он вздохнул. «Я не знаю. Может, Барбара или Том все-таки... Ну, и какая разница?» «Разница есть. Я хватаюсь за соломинку. Можно задать один сугубо личный вопрос? Ты в кого-нибудь влюблена?» «Нет». Она сокрушенно покачала головой. «Когда-то была. И я тоже. И все еще, наверное, но ее уже нет в живых. И с Барбарой, по-моему, дела обстоят похожим образом. А как насчет Тома Саттона?» «Не знаю. Но как тебе кажется?» «Скорее всего, тоже нет, хотя наверняка все-таки не знаю». «Ну пусть так. Во всяком случае, это подтверждает мою теорию». Авери рассмеялся. «Меня нисколько не смущает, если даже я и подгоню случайный факт под идиотскую теорию». «А что у тебя за теория?» Авери задумался. «Ну ладно», — сказал он через минуту. «Пожалуй, я готов рискнуть. Я не думаю, что мы очутились здесь случайно. Мне кажется, нас выбрали. Если моя теория справедлива, то выбрали именно потому, что ни у кого из нас нет сильных эмоциональных привязанностей. Теперь зачем нас выбрали?» «Ответ. Чтобы подвергнуть какому-то испытанию. Пока что они, кто бы они ни были, обращались с нами вполне прилично».